Ленинградский композитор Стефания Анатольевна Заранок, 1904-1962, была очень хороша собой, умна, остроумна и имела большой успех среди представителей противоположного пола. Как-то на банкете, который она устроила после премьеры своего балета «Волшебная фата», к ней подошел сильно подвыпивший режиссер Д., ткнул пальцем Стефу в грудь и, глупо усмехнувшись, спросил: «Это что, Перси?» «Да», — ответила та. «А вот это ланиты», — и влепила на халу две полновесные пощечины. Ленинград, 1935 год. После убийства Кирова во всех городских учреждениях происходит большая чистка. Тех бывших, кого не посадили и не выслали, пачками увольняют с работы. Паника в городе страшная. С начала 20-х годов в иностранном отделе публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина трудилась скромная сотрудница Дора Евгеньевна Лейхтенберг, блестящий знаток европейской литературы и отличная переводчица многих знаменитых писателей. У меня на полке до сих пор стоят переведенные ею книги. И вот настал судный день для Доры Евгеньевны. Назначенное горкомом партии ответственное лицо, председатель комиссии по чистке, вызвал ее и возмущенно спросил: «Это что, правда?» Ткнув пальцем в графу анкеты, где на вопрос «Есть ли родственники за границей?», среди ряда знатных особ иностранного происхождения был указан также и английский король Георг VI. «Как вы вообще сюда попали с таким происхождением?» — грозно спросило ответственное лицо. «По рекомендации». «Что же это за дурак вас порекомендовал?» «Владимир Ильич Ленин», — спокойно ответила Д.Е. И когда перепуганный начальник строго затребовал все документы, касающиеся гражданки Лейхтенберг, выяснилось, что бывшую герцогиню Лейхтенбергскую, дочь известного благотворителя герцога Евгения Максимилиановича, приняли на работу в библиотеку по личному совету Ленина, рекомендовавшего ее как ценного работника, вполне лояльного к советской власти. Гражданка-герцогиня, умнейшая и очаровательная старая дама, благополучно отслужив на своем посту, в положенное время ушла на пенсию и мирно скончалась накануне войны. В послевоенные годы подписка на заем была обязательной для каждого гражданина СССР, хотя официально она именовалась добровольной. Но попробуй откажись подписаться. И было даже соревнование, кто на большую сумму подпишется. Сейчас в это трудно поверить, но в газетах печатались такие декларации. «Я такой-то подписываюсь на заем 1900 такого-то года на сумму своей двухмесячной зарплаты и вызываю такого-то на аналогичный поступок». И бедняга вызванный был вынужден ответить на вызов, чтобы на деле продемонстрировать свой патриотизм. И тут же вызывал еще кого-нибудь. Когда я узнал, что мой коллега Вано Мурадели подписался на годовую зарплату, никого пока через газеты не вызвав, я спросил у него, на что же он будет жить. «Не беспокойся, дорогой. Свою зарплату в Союзе как начальник я все равно не получаю, живу на гонорары. А пока что прикидываю, кого из врагов мне вызвать, чтобы наказать его материально. Отвертеться ему, сам понимаешь, будет нелегко». И действительно вызвал через газету своего врага Д. А тот решил рискнуть и вообще не подписался. И в общей массе вызовов о его непатриотическом поступке просто забыли. А тут и сормовские рабочие подоспели со своим требованием заморозить займы на 20 лет. И население, слегка поворчав, вообще быстро забыло про эти поборы. Постскриптум. Когда в 70-е годы неожиданно разморозили эти займы и стали выплачивать выигрыши и стоимость облигаций, то один известный артист был крайне расстроен. Ведь тогда, после акции сормовских рабочих, он оклеил множеством облигаций стены своего туалета. А однажды из спортивного интереса решил проверить таблицу выигрышей и обнаружил облигацию, выигравшую весьма крупную сумму, на стенке туалета, но так со всех сторон заклеенную, что отодрать ее без катастрофических повреждений было невозможно. Так она там до сих пор и красуется, в подрисованной хозяином траурной рамке. Лет 20 тому назад я произвел такой эксперимент. Принес на радио 4 песни, из которых 3 были мои, а 4-я — малоизвестная песня Шуберта, перетекстованная по моей просьбе поэтом Михаилом Плецковским на современный манер. 3 моих песни были приняты, а шубертовская отклонена по музыке, но было отмечено, что стихи неплохие. Будучи обижен за неуважение к классику, я взял сборник французских шансонеток, изданных в 1912 году в Париже, Выбрал несколько из них, подписал к вокальной строчке аккомпанемент, и Плецковский, предупрежденный мной о предстоящем мероприятии, написал на эти мелодии тексты детских песен. Все они были похвалены и приняты. Но в эфир не пошли. Пожалев комиссию, я все же раскололся. Исаакович Дунаевский был человеком на редкость гостеприимным. Обожал дружеские компании и всегда приглашал к себе уйму народа. А в ресторане европейской гостиницы работал хорошо известный всем клиентам из области литературы и искусства офицер.